Привет! Вы слушаете еженедельный подкаст «Как живые». Это история о реальных людях, рассказанная с помощью их портретов, истории самих портретов и их авторов. Перед нашими мысленными взорами предстанет галерея лиц, о которых мы с вами, может, и не узнали бы, если бы не эти самые портреты. Фейерверк счастливчиков, которым повезло остаться в визуальной истории. Но почему именно им? Арзамас представляет «Портретная галерея «Как живые»». Рассказывает археолог Александр Бутягин. Портрет малолетнего правителя. Градиан III, римский император, родился он в 225 или, по некоторым сведениям, в 226 году нашей эры, умер 11 февраля 244 года. Несложно посчитать, что к моменту смерти ему было 18 или 19 лет. Судьба малолетних императоров – это всегда интересно. Цари, мальчики, королевы, девочки привлекают внимание, как вот ребенок, оказавшийся в такой ситуации, себя вел, что он сделал и как он вообще оказался на престоле. История Градиана III интересна тем, что он не был сыном правящего императора и принял трон просто при каких-то обстоятельствах после смерти отца. Все было намного сложнее. Мы даже не уверены сейчас, кто был отцом и матерью Градиана III. Некоторые считают, что матерью была дочь Градиана I, о нем речь немножечко ниже, и некий Юний Бальб. Другие говорят, что, возможно, он был сыном Градиана II. Такое мнение связано с недостатком наших источников. Фактически мы знаем один только большой рассказ о истории Градиана III. Тем не менее, что есть, то есть, и многие детали этой истории чрезвычайно привлекательны. Градиан III был нормальным римским юношей, рос в Риме и проводил время, видимо, в обучении, играх, как и любой подросток. Все это продолжалось, когда ему исполнилось где-то 12, может быть, 13 лет. Что же произошло? Третий век отличается очень напряженной обстановкой в Римской империи. Это фактически постоянная история политического кризиса. После того, как династия Северов прекратила свое существование, там и в конце тоже все было непросто, тоже очень молодые императоры приходили к власти, например, Элагабал, Александр Север, но, наконец, Александр Север гибнет, и после его смерти уже к власти приходит Максимин, по происхождению фракиец, который не любил Сенат. Отношения между Максимином и Сенатом римским были очень сложные. По-разному они складывались у разных императоров, но здесь просто отношение было чрезвычайно напряженным. И вот в условиях, когда и предыдущий император погиб, и нынешний находится в состоянии конфликта с Сенатом, в Африке произошло восстание. Недовольные налоговой политикой и, видимо, еще какими-то вещами, люди восстали, и им нужен был какой-то руководитель. Они пришли к знатному и богатому человеку, жившему в этой области, Градиану, и предложили ему возглавить восстание. Он как-то не очень хотел. Восстание – дело такое хлопотное, опасное. Ну, тогда мы тебя убьем. А нет, впрочем, я готов возглавить восстание. Градиан принимает командование, назначает своего сына Градиана II, то ли отца, то ли дядю Градиана III, командиром войска, но римский легион после некоторых колебаний вступает в бой с восставшими, громит их, и Градиан II погибает в битве, а Градиан I, поняв, что восстание проиграно и, в общем, никаких шансов уже нет, покончил с собой. Казалось бы, рядовое явление в истории Римской империи. Региональное восстание, подавленное местной воинской частью, ничего совершенно особенного. Но в Риме, узнав о восстании в Африке, Сенат также восстает и готовится к тому, чтобы Рим как-то сопротивлялся Максимину Фракийцу, который, естественно, немедленно собирает войско и собирается двигаться к Риму. Что же происходит дальше? Восстание подавлено, а сказать «извините» уже, конечно, не получится. Сенат выбирает двух императоров. Это очень любопытно. Вообще-то в республиканское время Римом правили консулы. Консулы обладали всей полнотой властью, их было двое, чтобы власть одного консула уравновешивала власть другого. Но в данном случае уже консулы становятся некими хозяйственными руководителями. Звание консула не ассоциируется с верховной властью. Правят императоры. Сенат выбирает двух императоров – Бальбина и Попиена. Бальбин считался такой мягкосердечный человек, а Попиен более суровый, он был префектом города и, кстати, нажил себе в это время много врагов. Выборы происходят где-то в апреле 238 года. Не все сенаторы были довольны таким выбором и протестовали. Но, как вы понимаете, противникам Максимина нужно было обязательно добиться единения. И тогда они вспомнили, что в Риме же живет родственник Градианов, вот этот самый юноша. К нему прибыли домой и, как говорят римляне, от игрушек на него надели пурпур и императорскую диадему. То есть он становится правителем. Мне даже казалось всегда, что ему было меньше лет. Вот это, видимо, образ мальчика, играющего среди игрушек. Нет, все-таки это был уже подросток. И Градиан III, который не мог принимать никаких решений, становится неожиданно одним из правителей империи. Но, как вы понимаете, он был просто символом того, что Бальбин и Попиен не узурпировали власть, а как бы являются продолжением вот этого вот восстания в Африке. Хотя, собственно, само восстание тоже было узурпацией против власти Максимина. Войска пытались приводить в порядок. Претонианская гвардия переживала и считала, что ее оттесняют от власти. И, наконец, когда Попиен набрал себе собственную охрану, претонианцы напали на него и в июле 238 года убили Бальбина и Попиена. Но, правда, Максимин, который осадил Аквилею, тоже в этот момент погибает. Вот такая удивительная история, напоминающая фразу из анекдота: «А утром их всех нашли в одной большой яме мертвыми». Но не всех. Нет Бальбина, нет Попиена, нет Максимина. И оказывается, что во главе империи стоит мальчик, который, конечно, не может ей управлять. Видите, за 238 год императорами себя успели назвать три Градиана, Бальбин и Попиен, и еще правящий в это время Максимин. То есть одновременно, практически с очень небольшими промежутками времени, мы можем назвать 6 императоров. Самое настоящее смутное время Римской империи. При наличии вот такого малолетнего правителя все, тем не менее, в империи на некоторое время успокаивается. И главным советником его, а фактически управителем империи, настоящим правителем, стал человек, которого звали Гай Фурий Сабин Аквила Тимесфий, префект преторианской гвардии. Вообще, командующий гвардией становится одним из самых главных действующих лиц Римской империи III века. Часто эту эпоху называют эпохой солдатских императоров по той причине, что тот, кто держал в руках армию, тот и управлял империей. Но все, в общем, идет довольно спокойно, и Тимесфий держит в своих руках императора. Естественно, он попытался привязать малолетнего императора к себе, женив его на своей дочери Фурии Сабине. И в 241 году состоялась свадьба. Фигура императора оказалась совершенно удивительной. Казалось бы, при вот таком вот малолетнем правителе и вообще не представителе какой-то древней династии, а, в общем-то, случайно попавшим на высшую должность империи, должна идти страшная борьба за власть. Между тем все успокоилось. Понимаете, империя римская была вообще построена очень неплохо. Ее управление, ну, я не скажу, что работало как часы, тогда, наверное, они бы и до Китая дошли в своих войнах и уж точно бы разобрались с парфянами и персами. Но, тем не менее, чиновники управляли очень удачно этим государством. Экономика развивалась, люди чувствовали себя защищенными. И когда у власти оказывался малолетний правитель, то он становился символом того, что в империи все хорошо. Судя по всему, Градиана III все любили. Он был приятный юноша. Его не отличало то, что часто приводило к кризису империи при малолетних правителях вроде Элагабала или весьма молодого Калигулы, когда мальчишка, которому огромная власть попала в руки, начинает свои капризы и фантазии воплощать в жизнь, и это приводит к ужасному кризису. Здесь такого не было. Приятный, красивый юноша, хороший в обхождении, с молодой женой. Все было бы очень хорошо, но, как говорится, если бы не персы. В это время как раз власть переходит ко второму правителю недавно образовавшейся персидской державы. Новая это Персия Сасанидов. Это не та персидская держава, которая воевала с греками. Да, она уже давно погибла. Еще в 4 веке до нашей эры ее разгромил Александр Македонский. А потом на ее развалинах появилась парфянская держава. И вот, наконец, Ардашир, перс, сумел разгромить парфян и создать новую персидскую державу сасанидов. Второй царь этой державы, Шапур I, вступает в войну и постепенно начинает продвигаться в азиатских провинциях империи. Что-то нужно делать, и Тимесфий уже в 242 году нашей эры готовит большой поход против персов. Войска движутся, они сформированы, и возглавляет их молодой император. Ну что еще нужно для единения? Конечно же, молодой командир. К сожалению, в начале похода умирает Тимесфий, и впоследствии в его гибели обвиняли другого его коллегу, будущего префекта Преторианской гвардии, Марка Юлия Филиппа, араба, да, он был действительно по происхождению араб, и он принимает на себя командование, ну и при этом заменяет при Градиане III такого ближайшего советника. А вот смерть Градиана III, которая последовала в 244 году, во многом загадочна. Имеются разные источники. Шапур идет навстречу римлянам и в грандиозной битве около города Массиса разгромил их. И где-то здесь гибнет Градиан. Вообще, персидские источники однозначно говорят, что Градиан погиб в сражении. Ну, то есть, действительно, разгром, возможно, молодой, но уже все-таки не мальчик, но молодой человек бросился в битву или неудачно оказался в нужном месте и попал под удар персов и был убит. Римские источники говорят о другом. Они утверждают, что гибель Градиана III была результатом интриг Филиппа Араба, что он, сознательно затрудняя снабжение войска, которое действительно находилось в не очень удачной позиции, стал распространять в войсках слух о том, что Градиан не справляется со своими обязанностями, и надо бы вместо него поставить человека поопытней. Ну, понятно, кого? Самого Филиппа. В результате войска взбунтовались и потребовали сделать Филиппа хотя бы соправителем. Градиан III понимал, что ситуация критическая, что, конечно же, все может привести к его гибели, и предложил отдать власть Филиппу, соглашаясь на то, чтобы он был цезарем. Ну, цезарь как бы обычно говорит, подчиненным правителем империи, а может быть просто полководцем или кем угодно по пожеланию Филиппа Араба. И вроде бы Филипп на это согласился, но впоследствии все-таки на всякий случай, опасаясь любви народа к Градиану III, решил его убить. То есть римляне впрямую обвиняют Филиппа Араба в убийстве столь популярного императора. Современные ученые, мнения их, естественно, разделяются, как это всегда бывает у ученых. Но не исключено, что такое как бы позорное поражение от персов с гибелью любимого всеми императора было крайне неприятно для римлян. И поэтому, ну, скажем так, слухи и в народе, и среди аристократических кругов скорее предпочитали говорить о гибели Градиана от руки Филиппа и того, что он впоследствии отступил, чем то, что это было результатом вот такого сражения. Кстати, Шапур впоследствии на своих рельефах изображает лежащий труп Градиана III и Филиппа, коленопреклоненного или стоящего перед ним. Надо сказать, что Филипп заключил мир и даже послал шапуру работников, которые строили его новую столицу, без шапуры. Там даже есть римские мозаики и постройки римского типа. Но это уже совсем другая история. Градиан III погиб. О его популярности говорят даже такие украшения, на которых монетки с изображением Градиана III могли вставляться в оправу и носиться на груди. Вот, собственно, украшение с монетой Градиана III, обрамленное золотом, находится на экспозиции Государственного Эрмитажа. Период правления Градиана III очень небольшой, как вы видите, около 5 лет. И, в принципе, как раз никаких больших каких-то политических достижений, кроме подготовки борьбы с персами, в это время не было. Но говорят, что Градиан III не преследовал, например, христиан. Был достаточно толерантен к их распространению и, видимо, вообще не принимал резких решений, связанных с казнями, преследованиями и так далее. Возможно, это, конечно, все по молодости. То есть, безусловно, этот малолетний монарх был популярным, но, к сожалению, ему не удалось вырасти и стать, как это иногда бывало, настоящим правителем и объединителем империи. А кто виноват в гибели этого подававшего надежде императора? Персидские стрелы или римские мечи? Мы, к сожалению, не знаем. Но он так и останется вот таким маленьким императором, случайно получившим власть и потерявшим тоже в достаточно молодом возрасте. Конечно, грустная судьба. В следующем выпуске о красивых женщинах и их несчастной судьбе.